Ты самый крутой на районе, тебе уже мама не звонит, и все твои овцы в загоне, меня уже в сон сильно клонит. Ты думаешь, ты уникальный и носишь большие бренды. Ты скажешь, что я ненормальный, но не попасть тебе в тренды. Стараешься быть не как все, но все это бесполезно, ведь просто все люди в тебе, они уникальны, конечно. И может быть выглядишь дорого для всех этих мерзких людишек, на них тебе уже все равно, твоя уникальность излишек. Твоя уникальность излишек. Ты уникален. Шмот от гусей, пофиг, что паленый, я и так не как все. Эй, ненавижу этих людей, кто не носит бренды, то такой же как все. Эй, я стараюсь выглядеть странным, тусклое лицо, ведь я же асоциальный. Эй, выложу суприм в инстаграме, чтобы говорили люди, он уникальный. Эй, я же не такой как все, я же не такой как все. Эй, эй, мы теперь такие все, и я не такой как все. Эй, эй, я же не такой как все, я же не такой как все. Эй, эй, я же не такой как все, стали не такие как все, эй, эй. Ты уникален.